Наставление родителям. Учите, дисциплинируя. Моему мальчику, нежно гладя головку сыночка, я тихонько шептала ему: «Мальчик мой, я люблю тебя очень, не отдам я тебя никому». Он взглянул на меня удивленно, волосенки, как спелая рожь, потупились глазки смущенно. «Любишь даже тогда, когда бьешь?» «Да, мой милый, и даже тогда я так же крепко сыночка люблю. Если слушаешь маму, внимая наставлением ее, я не бью. Если б слушал ты с первого слова, мне не нужно б тебя было бить. Сердце матери к ласке готово, никогда не устанет любить. Так Господь нас и злых все же любит, и чтоб сделать хорошими нас, нежно учит, ласкает, голубит. Но приходится бить нас подчас. Мы, как дети, порой непослушны, можем сами себе навредить, и тогда нужно дергать нам уши, как детей нужно больно побить. Но зато с каждым разом послушнее мы становимся. Сердцу легко, голос Божий все лучше и лучше проникает в него глубоко. Вот теперь, я надеюсь, понятно, мальчик мой, почему тебя бью. И любовью своей необъятной, и тогда тебя крепко люблю. Is it a kind of shadow reaching into the night, wandering over the hills unseen, or is it a dream? Мы хотим затронуть тему, которая не очень популярна — дисциплинирование детей. Даже Библия говорит нам о том, что эта тема не из радостных. Все мы знаем, что наказание детей не приносит им наслаждения. Но, по правде говоря, взрослые также не любят наказание. Кому бы ни пришлось быть наказанным, детям или взрослым, стих из послания к евреям 12 главе касается всех. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Дисциплинирование – необходимая мера в жизни каждого человека. Она нужна для правильного воспитания ребенка, а также на пути к зрелости, без нее не обойтись и взрослому. Бог дисциплинирует взрослых по-разному – испытаниями, болезнью, трудными обстоятельствами. Но, как мы читаем в 10 стихе, в той же главе к евреям, «Бог наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Дисциплинирование вашего ребенка тоже должно проводиться таким образом, чтобы он мог участвовать в Божьей святости. При обсуждении вопроса о дисциплинировании детей найдутся считающие, что в наказании нет необходимости. Они говорят: если родители действительно любят своего ребенка, им не нужно будет его наказывать. Или если наказывать ребенка, он станет сомневаться в любви родителей. Это одна крайность. И согласно учению Библии, это неправильно. Возможно, более распространена другая крайность. О ней нас предупреждает апостол Павел в послании к Ефесянам 6 главе. Это несправедливое, а иногда и жестокое наказание, которое не способствует ничему иному, кроме смущения ребенка. Это тоже не библейский и неправильный подход к дисциплинированию. Где-то между этими двумя крайностями мы находим истинный библейский стандарт. В 13 притче, 24 стих, мы находим принцип, на который часто ссылается – кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Другими словами, если ты действительно любишь своего ребенка, ты будешь его наказывать с ранних лет. Наказание является лишь одним аспектом более полного и исчерпывающего понятия о дисциплине. Дисциплинирование состоит не только из наказания. В него входят также и наставления, обучение и воспитание личным примером. В греческом языке слово «дисциплинирование» имеет тот же самый корень, что и слово «ученичество». На самом деле в этом и заключается суть дисциплинирования – ученичество. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Этот стих ясно говорит, что необходимо начать наказывать ребенка с раннего возраста. Наказывая своего сына, доколе есть надежда. Дисциплинирование должно начаться, пока еще есть надежда на исправление. Сузанна Веслей, мать великих христианских руководителей Чарльза и Джона Веслей, является замечательным примером матери, начавшей дисциплинировать детей с раннего возраста. Она верила, что недопустимо подавление духа ребенка, и жизнь ее детей доказывает, что их дух не был подавлен. Но мать строго придерживалась мнения, что упрямое своеволие ребенка родители должны сломать как можно раньше. Она считала, что ребенок должен знать, что его воля должна быть в подчинении словам и авторитету родителей. Вот что написала Сузанна Веслей, мать 19 детей. Когда им исполнялся год, а некоторые даже раньше, они научились бояться розги и тихо плакать. Таким образом, они избежали большего наказания, которому в противном случае они были бы подвержены. Для того, чтобы сформировать мышление ребенка, вначале необходимо покорить его волю. Как орудие наказания, в книге притчи 6 раз упоминается розга. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Вначале этот стих касается самой проблемы, а потом предлагает решение этой проблемы. Глупость привязалась к сердцу юноши. Опустите слова «сердцу юноши» и на их место поставьте имя вашего ребенка, и стих применим. В Ветхом Завете глупцом считался тот, который пренебрегал дисциплиной, который ненавидел обучение. Глупцом был тот, кто высмеивал Бога, кто был сварливым, непослушным и злым. Этот стих говорит нам о том, что такая глупость привязалась к сердцу ребенка. Но теперь посмотрите на решение проблемы. Исправительная розга удалит ее от него. Удалит что? Удалит глупость – это тяготение к бунту и непослушанию. Бог мог бы указать родителям на любой другой метод, но наказание, которое применяется правильно и последовательно, удалит глупость из жизни вашего ребенка. Итак, дисциплинарная мера, рекомендуемая Писаниями, проста и недвусмысленна – розга. И прежде чем мы отвергнем эту меру или метод как старомодный, варварский, несовместимый с пониманием и любовью и безнадежно несогласующийся с точкой зрения современной психологии, давайте рассмотрим, что говорит Библия относительно воспитания с помощью розги. Розга – это орудие любви. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Это сентиментальность, а не любовь, воздерживаться от применения розги. В Библии даже употребляется более сильное слово – ненависть. Воспитывать ребенка, не опираясь на Библию, не значит выражать ему любовь и понимание. Не о них свидетельствует подобное воспитание, а о недостатке беспокойства о судьбе сына или дочери. О необходимости дисциплинирующей розги Библия говорит в самых сильных выражениях. Как же определить в таком случае мягкость и слабость, которые проповедуют воспитание без применения ее? Их можно объяснить лишь внутренним мятежным протестом против дисциплины и закона, порождаемых неверием ни в суд, ни в вечного судью, полным непониманием того, что такое гнев Божий. Некоторые голословно утверждают, будто телесные наказания не дают морального эффекта, а действуют лишь на чувства. Между тем, если наказание справедливо, оно не только производит физическое воздействие, но посредством физического страха и боли пробуждает и обостряет осознание того, что над нами царит некая моральная сила, праведный судья и некий закон, нарушать который нельзя. Такое наказание не подрывает, а напротив, укрепляет моральные узы, связывающие ребенка с отцом, и это подтверждается многочисленными примерами сильной любви, которую испытывают дети, именно к суровым отцам. Оно вовсе не прививает ребенку ложного представления, что вести себя надо так-то и так-то лишь во имя того, чтобы избежать физически неприятных ощущений. Но, уйдя в прошлое, порка и физическая боль оставляет по себе серьезное впечатление, которое поможет подрастающему человеку достойно встретить последующие искушения. В притче 23-13 стихе написано: «Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет». Возможно, он будет плакать, как будто бы уже умирает, но он не умрет. Когда ты пользуешься розгой и обращаешься с ним правильно и последовательно, то таким образом ты спасешь душу его от преисподней. Основное орудие наказания в доме с хорошей дисциплиной – это розга. Нигде, ни в одном месте Библия не рекомендует бить ребенка рукой. Библия говорит нам, что наказание является поступком любви. Когда ребенка наказывают, ему часто трудно понять это. Трепка вряд ли покажется ему выражением родительской любви. И, к сожалению, иногда это и не бывает выражением любви. Слишком часто ребенка шлепают не из чувства любви, а из-за злобы или раздражения. В области наказания родителям следует проявлять большую осторожность. После того, как ребенок был наказан, очень важно, чтобы вы уверили его в своей любви. Возьмите его на руки, а затем с помощью теплых объятий и нежных слов покажите, что вы действительно любите его. Пользуйтесь розгой, когда возникает необходимость в наказании, а воспоминание о ваших руках пускай будет связано с лаской, свидетельствующей ребенку, что вы его любите. Напоминаем, Библия никогда не говорит о том, чтобы бить ребенка рукой. Она неизменно употребляет слово «розга». Библия говорит, что Бог обращается с каждым из нас и наказывает нас, подобно тому, как отец наказывает своего сына. Когда Бог прибегает к наказанию за непослушание, это всегда является выражением любви, ибо кого любит Господь, того наказывает. Часто самые большие благословения наполняют жизнь христианина после периода строгого дисциплинирования. Бог показывает тебе, что Он любит тебя, что Его желание – научить тебя. Библия также говорит нам, что Бог дисциплинирует только своих детей, точно так же, как ты не станешь наказывать сына твоего соседа за то, что он не послушался своих родителей, так и Бог наказывает только своих детей. Итак, если Бог дисциплинирует тебя, это, по крайней мере, один факт, о котором стоит радоваться. Ты можешь радоваться о том, что Бог считает тебя своим чадом, и только потому, что Он любит тебя, Он пытается привлечь твое внимание. Постарайся быть внимательным, чтобы понять, что Он старается научить тебя, и чему Он старается тебя научить. Если ты не знаешь Господа, ты не Его дитя. Он не станет дисциплинировать тебя. Он дисциплинирует только своих детей. Но помни, что если ты не Его дитя и не подвергаешься Божьей дисциплине, ты должен будешь предстать пред Его судом. В послании к евреям в 12 главе мы читаем: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Божий метод наказания описывается в притче 3.11. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его». Здесь мы видим два аспекта – наказание и обличение. Наказание, то есть розга, касается внешней стороны, самого поступка непослушания. Обличение касается внутреннего мира. Обличение учит и дает направление. Другими словами, первое, что необходимо, это установить стандарт, согласно которому ребенок дисциплинируется. Этот стандарт не должен изменяться изо дня в день. Он не должен колебаться в зависимости от возраста ребенка. Отец ответственен за то, чтобы такой стандарт был установлен. Посоветовавшись с женой и руководствуясь библейскими принципами, должно быть принято решение, что в семье считается дозволенным, а что нет. Да, это большая работа – установить стандарт для семьи, но эта работа должна быть воплощена правильно, для того, чтобы ребенок знал требования, которые он должен стараться удовлетворить. Обучение или обличение укрепляет в ребенке сознание того, что правильно и что неправильно. В третьей притче мы читаем: «Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Здесь отец изображен как благоволящий к сыну своему. Слово «благоволить» означает быть довольным, принимать с благосклонностью. Отцы, когда вы в последний раз показывали своим сыновьям, насколько вы благоволите к ним? Когда в последний раз, наказывая своего сына, вы прижали его к себе и сказали ему, как вы любите его? Если вы наказываете ребенка в порыве гнева, проявить благосклонность очень трудно. Но если вы наказываете его с любовью, так как наказывает своих детей наш Небесный Отец, тогда вы сможете выразить благоволение к своему сыну. Крайне важно, чтобы ваш ребенок понял, что он наказан только потому, что вы любите его. Для этого вы должны сказать ему и показать, что вы действительно его любите. Очень часто ребенка наказывает, и он даже не знает, за какой проступок. Найдите время, чтобы объяснить ему. Найдите время и научите его, а потом, после обучения, примените розгу. В Ветхом Завете Богу приходилось наказывать своих детей. Но вместе с наказанием, в форме разных казней и испытания, Бог давал ясное пояснение и наставление. Через своих пророков, через свое слово Он говорил им: «Дети, вот здесь вы провинились, и так как я люблю вас и хочу, чтобы вы научились поступать правильно, я буду вас наказывать». Это неприятно, но помните, Господь кого любит, того наказывает. Родители не должны забывать простой факт. Вам дана власть над вашим ребенком. Бог дал вам ее. Вам не следует умолять ребенка о послушании. Не следует угрожать: если не сделаешь того-то и того-то, я тебя высеку. Нет, вам лишь надо произнести свое весомое слово. Справедливое, хорошо продуманное слово, понятное ребенку, подчинившись которому он может сделать то, что от него требуется, слово, которое может быть одобрено и поддержано Богом. Ребенка следует приучить слушаться вашего слова. И если он отказывается подчиниться, вам надо отвести его в сторону и применить к нему дисциплинарные меры, предусмотренные в Писаниях, после чего привести обратно и повторить сказанное. Когда этого метода придерживаются последовательно, начиная с первых лет жизни ребенка, он скоро усвоит, что с родительской властью шутки плохи. Ребенок, воспитанный таким образом, редко нуждается в порке. Под защитой родительского авторитета, не нарушая порядка, установленного Богом, он будет расти в безопасности, счастливым и послушным. Когда дитя учится уважать порядок и авторитет в раннем возрасте, это проходит для него относительно безболезненно. В самом деле, острая боль от порки длится всего несколько минут. Но если урок не усвоен в раннем возрасте, его придется усваивать позднее, иными методами и куда болезненней. Рано или поздно, когда он будет поступать учиться посредственным и ленивым учеником, когда его уволят с работы за постоянное пререкание с начальником, когда его обойдут повышением из-за того, что трудится он спустя рукава, рано или поздно придется человеку усвоить то, чему родители, если бы более ответственно подошли к его воспитанию, должны были бы научить его прежде, чем ему исполнилось 12 лет. Цена, которую платит ребенок за эти уроки в первые 12 лет жизни, отзывается болью лишь на его сидячем месте. Позднее за них приходится платить куда большими страданиями. Никакие рассуждения не помогут ребенку с радостью воспринять телесное наказание. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Не о том, чтобы снискать популярность в глазах детей, следует заботиться родителям, а об их будущем. То, что думает о вас ваш ребенок в минуту, когда вы применяете к нему дисциплинарные меры, относительно неважно. Куда важнее то, как он будет думать о вас 20 лет спустя. Главная ответственность за утверждение порядка дисциплины в семье лежит на отце. Когда он в доме, это входит в его функции – воспитывать детей. Жена при этом, как и во всяком другом деле, выступает его помощницей. Когда она применяет к детям дисциплинарные меры, то делает это от его имени, то есть в его присутствии или при решении второстепенных вопросов. Дитя следует воспитывать с сознанием того, что в этом и состоит главный принцип божественного порядка. Интуитивно дети больше должны бояться и уважать отца, чем мать. Так должно и быть. Отец, который отказывается от этой своей ответственности, или жена, которая узурпирует ее, предпринимают рискованную попытку внести поправки в порядок, установленный Богом. В делах не очень значительных мать должна действовать сама и немедленно, но решение более важных оставлять отцу. Ей не следует утаивать их от него, жалея его. Это ноша по его плечам. Ему дана власть, и он не может отказываться от исполнения своего долга. Пусть не боится, что дети станут смотреть на него, как на тирана. Если он живет, как положено отцу, в центре своей семьи, принимая близко к сердцу все ее интересы, то будет делить с детьми не только печаль наказания, но и радость от их хорошего поведения. Если ребенка необходимо сурово наказать, то сделать это надо, по возможности, щадя его самолюбие. Никогда не следует сечь в присутствии братьев или сестер, тем более в присутствии посторонних. Для других детей вполне достаточно и на расстоянии воспринять происходящее. Но если наказание совершается на их глазах, как публичная акция, зрелище это может легко пробудить в них дьявольское злорадство. Душе же наказуемого ребенка малейшая степень издевательства грозит пробуждением чувства горечи и потери самоуважения. Следует заметить, что в нормальных условиях порка применяется как средство против непослушания, открытого неповиновения и упрямства. Берегитесь проявлений упрямства со стороны ребенка. Упрямство – одно из самых опасных свойств, присущих человеку. По лености или по равнодушию, но современные родители чересчур мягки. Подобно библейскому священнику Илью, они не применяют своим детям строгих дисциплинарных мер. Между тем, Бог благословит тех родителей, которые обуздывают своих детей, и осудит тех, которые оставляют их без надзора, пренебрегая своими обязанностями. Попустительствовать открытым непослушанию и неповиновению в ребенке, оставлять их безнаказанными, значит ставить собственную волю и мудрость выше божеских. Это, однако, не относится к добросовестным ошибкам и заблуждениям, даже серьезным. Здесь достаточно предупреждения. Ведь наша первая задача состоит в том, чтобы формировать характер наших детей. Личные неприятности, которые они причинили, или случайный материальный ущерб, нанесенный ими, должны занимать нас во вторую очередь. Конечно, если ребенок раз за разом повторяет ошибку или случайность, нам следует рассматривать их как проявление непослушания. Ребенку, который нечаянно разлил стакан молока, надо сказать, чтобы он был осторожнее, ставил стакан подальше от края стола и тому подобное. Но того, который разливает молоко 3-4 дня подряд, следует высечь, раз он не обращает внимания на предупреждение. Другими словами, телесное наказание должно быть направлено против своеволия ребенка, который явно или скрыто протестует против родительской власти. За ошибки, естественные в процессе нормальных роста и учебы, его наказывать не надо. После того, как ребенок подвергся телесному наказанию, отец должен вместе с ним опуститься на колени, побуждая его попросить у Бога прощения за этот совершенный им грех. «Дорогой Господь, прости меня за то, что я нагрубил маме». Затем и отцу хорошо помолиться, благодаря Бога за прощение, которое он дарует нам через кровь Христа. Если мы серьезно относимся к священнической роли отца в семье, то нам не покажется неуместным, чтобы он потом объявил ребенку о Божьем прощении через Иисуса Христа. Затем должно последовать родительское прощение, Самое искреннее, через объятия, поцелуй, потому что в этом состоит цель всякого дисциплинарного процесса – в прощении и примирении. Душа ребенка, который только что был высечен, не будет потрясена немедленным раскаянием. Да это и не так важно в данный момент. Важно, чтобы дитя ясно осознало, что грех должен быть прощен Богом, и что не количеством полученных ударов определяется освобождение от него, а кровью Иисуса Христа. Ею одной удаляется грех. Дитя, которое усвоит это, усвоит глубокую духовную истину.